«Стоп, господин, с каких пор ты меня так называешь? Я до этого подобного не замечал. Вот правда, мы с ней не так чтобы много именно говорим, но до этого я не слышал, чтобы она меня так называла. Интересно, это Луна с Курокой ее надоумили? Ну, я теперь состою в ордене, а вы глава ордена, так что по сути мой господин, разве нет? Логично, но мне не нравится. Логика, конечно, есть, но я бы предпочел обойтись без этого, тем более в личном общении. И как ее соблазнять, если она себя ведет, как что-то среднее между рабыней и офисным рабочим? Хорошо, Артур, ты говорил со своими женами, ну, я имею в виду с мадам Луной и мадам Курокой, вот и подтверждение того, что именно они ее надоумили на подобное. Да, а почему ты их так называешь? Они то даже в ордене не состоят, и все равно, они ваши приближенные, даже жены, так что по субординации я должна относиться к ним уважительно. Все с тобой понятно, Рина, хочешь тоже стать моей приближенной? Что, я, да, после заветного слова, я достал кольцо и одел ей на палец. На секунду мелькнули образы Луны и Куроки, которые посмотрели, кому я одеваю кольцо, и улыбнувшись, исчезли. Они же не думали, что я пошел к Риас. После этого Ривналь сразу прыгнула мне на шею и стала целовать, но на секунду прервалась и спросила про такое же кольцо у Аси. Ее смутило то, что кольцо я ей дал, но даже не пытаюсь переступить черту и сблизиться с ней больше. Я не делаю этого потому, что Ася в некоторой степени еще малое дитя, не столько в плане возраста, сколько в жизненном опыте. А кольцо у нее появилось только потому, что на этом настояли остальные девушки. У меня тогда еще не было других передатчиков, поэтому я дал ей кольцо и хотел после забрать. Возможно, я вернул бы ей его позже, но как получилось, так получилось. Именно после этого я озаботился аналогами колец, с той же начинкой, но другой формы, и такой же встроил в амулет грамоту. Помимо этого у меня есть пластинки для будущей мобильной сети. Все эти объяснения Ривналь спокойно приняла и снова на меня накинулась и начала исследовать мое тело своими руками. Не спеша я стал исследовать ее тело. Первой моей остановкой оказалась ее грудь, которую я стал мять, не уделяя внимания чему-то конкретному. После этого я провел руками до ее бедер, погрузив их в воду. Начав сжимать ее попку, я заметил, что она остановила руки на моем торсе и не решается опуститься ниже. Чтобы ей помочь, я пересел на бортик, и мой член оказался прямо перед ней. Рассматривая его, Ривналь приблизилась к нему вплотную, и я ощутил ее горячее дыхание. Она как будто специально начала дразнить меня, медленно водя по нему рукой и рассматривая. Я погладил ее черные волосы и еле сдержался, чтобы не прижать ее голову к своему паху и не заставить взять мой член в рот. Видимо, поняв мои намерения и желания, Ривналь одним резким движением приняла его и начала сосать. Ее рот оказался просто ангельским, и я искренне наслаждался им, но включив эмпатию, у меня случился ступор. Она боялась, как того, что будет дальше, так и того, что она сделает что-то неправильно. Я думал, все падшие ангелы пали из-за разврата или там было что-то другое. Поняв всю ситуацию, я решил взять дело в свои руки и, еще немного насладившись ее ртом, поменялся с ней местами. Усадив ее на бортик, я примостился между ее ног и поцеловал аккуратно выбритую киску. Проникнув в нее языком, я стал активно двигаться, отчего она, не сдерживаясь, стонала, а через пару минут ее накрыл оргазм, отчего она зажала мою голову ногами. Нежно укусив ее ножку, я уже собирался вернуться к своему делу, но меня грубо прервали и усадили на бортик. В этот раз она, уже не стесняясь, стала лизать и надрачивать мой член, а после попыталась задействовать грудь. Она будто не знала, как лучше подступиться к нему, и пробовала все, о чем когда-то слышала. Остановив ее, я стал контролировать ее голову руками, заставляя сосредоточиться на одни только сосании, и она быстро поняла, как нужно делать. От такого я почти кончил и хотел уже проникнуть в нее, но Ривналь мне не дала, попросив не мешать ей, так что мне оставалось только расслабиться и получать удовольствие. Когда я кончил, она буквально высосала все из меня, и тогда я решил, что пора двигаться дальше. И Ривналь, подчиняясь обуявшему нас желаю, сама спустила меня в воду и уселась сверху, начав елозить. Включив эмпатию, я почувствовал страх за всей этой напускной похотью и стал аккуратно ее поглаживать по волосам. Она немного успокоилась и сама направила мой член себе в киску. Я почувствовал преграду, отчего был в шоке, но решил поднять этот вопрос позже. Мой ангелок стал скакать на мне, как бешеная, и это было очень интересное ощущение заниматься сексом, сидя в теплой воде. От подобных новых ощущений я достаточно быстро дошел до предела и хотел вскочить и кончить ей на лицо, но она только сильнее прижалась, прося сделать это в нее. От этих слов я не выдержал и кончил, она в этот же момент вся сжалась, от этого мне пришлось впиться в ее шею, чтобы не застонать. Как только наваждение прошло, я понял, что оставил большой засос, а после улыбнулся и оставил еще один на плече. Она тоже, постановая, не осталась в стороне и поставила мне один на шее. После этого я пристроился к ней сзади и, немного подразнив ее, поводив им, резко вставил его в киску, стал иметь ее по собачьи. От такого она застонала в голос, и это только подстегнуло меня двигаться быстрее. После этого я прямо так поднял ее и, не снимая со своего члена, перенес нас в спальню. Моя комната в башне выглядела даже более аскетично, чем кабинет, так как кроме кровати тут ничего и не было. Ночую я в основном в пентхаусе и еще даже не решил самому мне ей заниматься или попросить об этом Ринель. Оперев ее о стену, я прижался к ее спине и в очередной раз излился в нее. Когда мы наконец добрались до кровати, то немного выдохлись не в физическом плане, а в эмоциональном. Для Ринель сегодня было очень много новых и приятных эмоций, а я через эмпатию все ощущал так, будто сам первый раз занялся сексом, хотя нет, в мой первый раз в этом мире таких эмоций не было, а с Луной мы были слишком заняты, чтобы обращать внимание хоть на что-то. Немного поговорив с ней, оказалось, что ей всего 20 лет, и я у нее первый. Ее родители были ярыми последователями Кокобеля и полностью поддерживали его идею о продолжении войны. Ей же эти идеи никогда не нравились, но идти против родителей и начальства, учитывая их силу, она не хотела. Попросить помощи она тоже не могла, так просто не принято среди падших ангелов. Но теперь она полностью свободна, и за это она искренне благодарна. Да уж, я и представить не мог, насколько попал в точку тогда перед церковью. После мы продолжили заниматься сексом еще несколько часов и только утром заметили черную татуировку на руке Ринель. Хорошо, что башня находится в максимально безлюдном месте, а Ардис, слава богам, отключил врата в пентхаусе, иначе не представляю, что подумали бы остальные. Часть 79. После битвы у меня были целые сутки отдыха, пока академию восстанавливали. Их я решил провести с пользой, отдохнуть, потренироваться и распланировать трату и накопление бахиань. Отдыхал я в башне вместе с Ринель. Мы создали пляж в иллюзорном пространстве и нежились под лучами солнца. Нужно будет позже привести сюда и остальных, наверное. Тренировался я тоже вместе с падшей. И для начала мы отправились в иллюзорное пространство с повышенной гравитацией. Оно было разделено на три яруса. На первом сила тяжести была в два раза больше, и там Ринель выполняла простые упражнения. На втором ярусе гравитация была уже в шесть раз сильнее, и там занимался я, делая простую программу тренировок из разных фитнес-упражнений. Последний ярус был залит водой, и там помимо увеличенной силы тяжести было еще и давление, которая превышала норму в 15 раз. Это пока еще не очень много, наверное, но там я пытался укрепить тело и просто противостоять окружающей среде. Все это работает, но не очень эффективно, так что нужно подумать, как улучшить тренировки. Кстати говоря об улучшении, мне нужно наконец закончить ритуал по созданию девятой оболочки души. Из-за переделки прошлого этапа, теперь придется пересчитать окончание серии ритуалов. Это несложно, но получилось так, что мне теперь нужно провести не один, а три ритуала. К счастью, все три ритуала я могу переделать и улучшить, использовав в них новые компоненты. Как минимум в первый я добавлю крылья, а также плоть и кровь Кокобеля, что должно не только уплотнить энергию, но и усилить мои силы света, сделав их более похожими на ангельские. В него же я собираюсь добавить осколки объединенного Экскалибура, что, возможно, даст мне уникальный вариант святой силы или просто усилит ее. У некоторых ангелов такое встречается, и есть шансы мне что-то получить. Все эти тренировки позволили мне наглядно понять некоторые свои пределы. Таким образом, сейчас я спокойно могу использовать три крушителя баланса без каких-либо проблем и четвертый, который будет просто трудно поддерживать, но он не будет разрушать мою душу. Главные проблемы были с драйгом. Так как теперь он напрямую соединен со мной, ощущения совершенно иные. Это не то, чтобы проблема, просто теперь нужно заново пробовать его способности и привыкать к этому. В бою я не обращал внимания на это, поэтому и расход был увеличен, так как я неправильно его использовал. Режим крушителя баланса, я спокойно могу использовать, и он наконец-то завершен. Вместе с ним я без проблем использую еще один механизм. При призыве второго уже становится тяжело. Этого все равно мало. Я хочу дойти до того, чтобы использовать все 7 механизмов разом. Больше я не собираюсь что-либо ставить себе, только если найду что-то действительно стоящее. Сделав небольшой перерыв, я решил заглянуть в статус. Уже и не помню, когда я полноценно его рассматривал. Партнер, а что это за система? Статус и все остальное, ты постоянно о них думаешь, но ничего не делаешь. В смысле, ты же сидишь у меня буквально в душе и ничего не видел? Как так вышло? Ну не знаю, как оно должно быть, но я ничего не видела, а твой искусственный дух ничего не говорит. Просто замолкает и не отвечает 10 минут. Ардис, мои директивы запрещают мне упоминать систему, то есть вообще как-либо о ней говорить без прямого приказа. Тогда потом объяснишь ему нормально и подробно, сейчас же для общего понимания постараюсь объяснить кратко. Система – это что-то, работающее непонятно, как и с помощью чего. Оно каким-то образом привязано к моей душе, но кроме меня увидеть ее там не может даже Ардис, хотя у него свои способы взаимодействовать с ней. Раньше в ней было много непонятных функций и возможностей, но они со временем пропадают, если я не активирую их вовремя или давно не пользуюсь. Основные функции – это статус, отображающий мои характеристики в цифрах, инвентарь, пространственный карман и кузня – то же самое, но заточенное на создание чего угодно. И главное, анализ, возможность получать полную информацию о чем угодно взаимодействуя с этим или даже просто смотря. Это если очень кратко и по делу, там еще куча мелочей и их тебе расскажет Ардис. Сейчас же мне нужен статус. Статус, имя, Артур, пробуждение, 19%, уровень, 199, класс, игрок, второй класс, чародей, архетип, дитя рун, НР. 7500-250 в мин, МП, 19450 в мин, развернуть, ДМП, 2525 в мин, ДЕП, 1520 в мин, аура, активная драконья аура, неизвестно, неизмеримо, характеристики, сила, 450, ловкость, 510, выносливость, 650, интеллект, 490, мудрость, 420, магия, 575, контроль, 450, воля, 210, свободных очков характеристик, 0. Я почти восстановил свои показатели после уплотнения энергии, а с тем, что моя магия стала еще плотнее, то возможно и в некоторой степени превзошел их. Все характеристики подросли, но к сожалению, новых способностей или особенностей я не получил. В принципе, большая часть характеристик подросла не от тренировок, а из-за ритуалов. Следующие 3 – это завершение прошлой серии ритуалов, но после можно заняться усилением отдельных оболочек души. Пока размышлял, я в очередной раз стал пролистывать бесконечный список дополнительных возможностей системы. В основном там все связано с какими-то мутациями, типа присосок на руках или третьего глаза. Вообще я вроде тоже должен мутировать, но почему-то этого давно не происходило. С одной стороны хорошо, с другой там можно и что-нибудь интересное получить. Об этом подумаю позже, сейчас же мой взгляд зацепился за надпись «Новое», напротив которой были системные пункты укрепления оболочек души. Вот где они были месяц назад, тогда бы этот пункт мне здорово помог, но да ладно, и сейчас будет полезен. Укрепление первой оболочки, то есть тела, разделено на 4 стадии, и запуск первой требует не так много маны и бахиона, но будет проходить 48 часов. У меня уже сейчас всего хватает для его активации, так что запустил его и продолжил просматривать список, но больше ничего хорошего там найти не удалось. Еще немного посидев и поразмыслив о ритуалах, я решил не спешить, все равно следующие 3 уже запланированы и что-то судорожно искать нет смысла. Поэтому проще всего вернуться к тренировкам, мне сегодня еще идти к Азазелю, он в очередной раз заказал себе собутыльника. Пить он снова решил в отеле, так что переместившись в уже знакомый мне номер, я достал закуску, приготовленную Риналиасией. Когда они узнали, что один из моих заказчиков просто не хочет пить в одиночку, так стали нам готовить, чтобы мы всякой дрянью не закусывали. Чувствую, если он тут задержится, а это скорее всего произойдет, то он будет не с ресторанов еду заказывать, а меня вызывать с домашней готовкой. В первую очередь его интересовало, Подружился ли я с носителем белого дракона? Конечно же, нет. С ним можно подружиться только после того, как его предварительно побить, возможно, даже ногами. Чтобы это сделать, неплохо было бы разработать контрмеру против его главной способности – деления. Мне непонятно, как конкретно она работает, но если верить Драйгу, то она вытягивает половину энергии из тела. В случае с обычными людьми это может их убить. Сила большинства сверхъестественных существ зависит от количества энергии, и именно ее забирает Вали. В моем случае это будет выглядеть, как накопление усталости. Азазель, выслушав мой рассказ, просто хмыкнул и выдал мне полный набор данных о белом драконе, в том числе и научный разбор известных его способностей. Кратко просмотрев данные, я сразу понял, что от способности деления можно защититься простым магическим щитом, тогда вместо сил будет поглощен сам щит. Но Вали может просто его разрушить, а после применить свои силы. Возможно, можно использовать рунную цепочку, рассчитанную специально против этой атаки, или настроить кольцо ауры. Да и самому можно научиться противостоять подобному и, если уж не полностью нивелировать его способности, то уменьшить их силу. Вариантов масса, и ничто не мешает мне заниматься всеми ими сразу, так как они могут пригодиться не только против белого дракона. Азазель прямо сиял от интереса о том, как пройдет наша битва. Ну да, для него это новые данные о священных механизмах, причем о лангинах. Помимо носителя Альбиона, мы обсуждали механизмы и их модификации. Азазель, на примере нескольких сторонних механизмов, показал, как из одних можно выделить некоторые функции и перенести в другой. Главное четко понимать, за что отвечает каждый элемент и не вытянуть лишнего, а также предварительно убедиться, что модифицируемый механизм выдержит дополнительную нагрузку. Азазель задал вопрос, который я ожидал услышать еще в прошлый раз. Зачем мне столько колец, которыми я почти и не пользуюсь? Вопрос, конечно, хороший, но на самом деле я не пользуюсь только первым кольцом. Еще не самое полезное это кольцо иллюзий, так как они лишь немного улучшают мои собственные силы. Тут я стал рассказывать ему о кольце Соломона, и он как-то разом погрустнел. Оказывается, лет 200 назад он перестал пытаться его изучить. Заполучить его для себя он не мог, так как попросту не собирался рисковать с 6 механизмами. Это под людей они сами стараются адаптироваться, а для остальных простой путь закрыт. Все носители колец, даже те, которых он сам привел ко входу в гробницу после получения кольца, отказывались с ним сотрудничать. Сам Соломон, по его словам, тот еще гад, так как он смог получить доступ к небесной системе библейского и, через нее, собрал 6 механизмов в один. Из-за этого, кстати, сияющие кольца можно только разбирать, как-то модифицировать их нельзя. Они из-за бывшего царя Израиля теперь слишком нестабильны. Больше всего Азазеля бесило то, что он не смог понять, как ему удалось создать это кольцо и как оно работает. Я уже тоже провел некоторые тесты и оказалось, между сияющими механизмами есть связь, которая проявляется при активации любого из них. Скорее всего, нужно призвать их все одновременно. На это лидер падших просто пожал плечами и попросил поделиться, если я что-то найду. Ему до сих пор интересно, что наворотил безумный царь. Он даже пообещал поискать старые записки и заметки по его исследованиям в этом направлении, но для этого придется копаться в архивах и искать копии. Большую часть своих оригинальных записей он уничтожил от негодования и алкоголизма в те времена, так что получу я их только после саммита. В конце мы обсудили бой с Кокобелем, но ничего конкретного, так просто подумали, а смогли бы справиться остальные без меня и Вали. Пришли к выводу, что нет, не смогли бы, на этом мы и закончили. Как и в прошлый раз он заплатил, отдав картину. Риас, конечно, удивилась подобному, но принимала и после краткого описания нашей посиделки вопросов по этому клиенту не задавала. После этой встречи я прямо вдохновился и полез разбирать все механизмы, до которых мог добраться, кроме тех, что ко мне приварены. Так как менять что-то в кольцах опасно, то я полез к Драйгу и добавил небольшую, буквально тестовую модификацию. Ничего серьезного, просто выдрал из одного маскировочного механизма возможность менять цвет и светиться в видимом диапазоне. По итогу призвав броню, я спокойно смог ее покрасить в розовый, синий, желтый и даже белый, что особенно не понравилось Драйгу. Под конец я походил перед зеркалами в зеленом и даже примерил камуфляж под разную местность, но по итогу вернулся к красному и стал перекрашивать отдельные элементы доспеха. Все это нужно было для проверки, как реагирует механизм на непредусмотренный элемент. Дело в том, что божественные механизмы можно сравнить с компьютерами, в плане аналогий, конечно. Так для серьезной модификации драконьей перчатки нужно раздобыть дополнительный источник питания или батарею, систему охлаждения и сброса излишнего напряжения. Только после этого в него можно будет установить процессор помощнее или поставить дополнительный, который будет обрабатывать данные новых устройств. Сейчас же свободных ресурсов у Драйга только на несколько простеньких фишек, типа того же хамелеона, и то я позже его уберу оттуда. Где искать элементы для модификации брони было совсем непонятно. Так, например, по источнику питания не было никаких мыслей. Дело в том, что даже та энергия, что даю я, идет через Драйга, и если сейчас все нормально, то даже затраты энергии на изменение цвета для него как неприятные уколы иголкой. Поэтому, чтобы не причинять ему боль, нужно еще одно энергетическое ядро, чтобы ему не приходилось отплясывать чечетку на шипах во время использования возможных новых функций. Систему охлаждения можно вытащить из механизмов с ледяными свойствами, но те, что есть у меня, слишком слабые. Зато я точно знаю, у кого можно взять систему для сброса напряжения, конечно же у Альбиона. Эта идея очень даже понравилась Драйгу, так как отобрать силы у своего соперника и превзойти его в них, вот это по-драконьи. Для любой деятельности в этом направлении нужны новые знания и материалы, так что пока я ограничился лишь дополнительными энергетическими магистралями и гнездами для щита и меча. Это не сольет их с механизмом, просто позволит более удобно их использовать в сочетании с броней. Так я просидел в своей мастерской до вечера, разбирая механизмы и ища что-то полезное в них, пока ко мне не пришла Каника. Она прямо с порога заявила, что готова, и мы должны пойти в спальню и сделать это прямо сейчас. К счастью, кроме Аси и Риналь, это никто не слышал. Они обе смотрели на меня с одной лишь фразой о сомнительной любви в глазах, которая не сулила мне ничего хорошего. До того, как меня успели линчевать, я попросил Каника четко сказать, что она хочет. Эта мелкая зараза, видимо, пыталась сбросить напряжение за мой счет, так как продолжила говорить двусмысленно. Вот ведь две сестры-любительницы издеваться над другими. Однако, по итогу она нормально объяснила цель своего визита, и мы пошли в башню. Там мы разместились в своеобразной гостевой или общем зале, не знаю, как назвать комнату, с большим П-образным диваном, кофейным столиком и телевизором. Для удобства я не стал давать Каника кольцо, а просто воплотил проекцию Кураки. Первые пару минут они просто смотрели друг на друга, и черная кошка не выдержала и попыталась обнять сестру, но прошла сквозь нее. Пришлось делать иллюзию плотной, чтобы дать им возможность касаться друг друга, хотя Каника стояла молча и старалась не проявлять ни одной эмоции. Через эмпатию я ощущал ту бурю чувств, которая овладевает ею, и старался не отсвечивать, чтобы не мешать. Даже амулет невидимости призвал, ради его пассивки. После объятий Курака прокашлялась и попыталась зачитать текст, который ей явно помогли написать, но, нервничая, слишком часто запиналась. Я прервал ее и предложил успокоиться, выдохнуть, вдохнуть и выкинуть бумажку с текстом в мусорку. Так она и поступила. После этого она просто безостановочно стала рассказывать все, что с ней происходило с тех пор, как они расстались, что произошло в тот злополучный день, когда она убила их хозяина и сбежала, как она хотела вернуться, но ее маленькой сестренки уже не было на месте и чем она занималась после. Каника внимательно ее слушала и не перебивала, только иногда вздрагивая, когда Курака говорила Широне. Она старалась держать лицо, и у нее это выходило, хотя эмоции давно ее захлестнули, так что, когда Курака закончила, то Каника прорвала. Она, так же как и сестра, стала безостановочно говорить, выплескивая все, что было. Рассказала о своих страхах, чувстве предательства и многом другом, что сопровождало ее все это время и до сих пор лежит на сердце. Под конец она расплакалась и попросила прервать связь. Курака пыталась ей что-то сказать, но она не слушала, просто впав в истерику и снова попросила прервать связь. Убрав проекцию, я стал успокаивать белую кошку, и она, уткнувшись в меня, дала еще большую волю эмоциям. Обычно спокойная и в некоторой степени холодная Каника сейчас рыдала, и я не знал, что делать. Успокоить ее не получалось, так что я просто стал молча гладить ее. Курака все время не отключалась, наблюдая за своей сестрой с какой-то обреченностью в глазах. Когда же Каника закончила, то я спросил, все ли было так плохо, и она, улыбнувшись, помотала головой. Оказалось, она была счастлива, просто это было слишком много для одного раза. Курака просто вылила на нее целую тонну информации и даже не подумала, что ей будет тяжело это слушать и воспринимать. Я, конечно, предложил ей связаться с ней еще раз, но белая кошка сказала, что ей нужно время, чтобы переварить уже услышанное, и она не готова говорить еще раз. Позже, через некоторое время, она с радостью свяжется, ведь она не выполнила просьбу и не попросила свою сестру не уговаривать меня соблазнить ее. На это я улыбнулся, а Курака надула щеки, мол, не так часто она напоминает об этом. Потом я дал ей кольцо для связи с Куракой и по ее просьбе телепортировал ее домой с помощью гримуара. На следующий день я снова проигнорировал академию и отправился гулять по городу. Дело в том, что он стал заполняться демонами, падшими ангелами, а также магами. Вот на последних я и открыл охоту, точнее, я старался обезвредить и брать в плен. Мои запасы батареек еще не закончились, но пополнение лишним не будет. Тем более, если я хочу залезть в колодец маны и попробовать силу бесконечности физ. А я хочу это сделать в ближайшие пару дней, пока моя душа максимально стабильна. Сколько именно здесь этих магов, понять было сложно, так как система слежения полностью полетела и, кажется, все гости города попытались ее доломать. Тут проще будет придумать что-то новое, чем чинить ее. Тем не менее она показывала несколько сотен сигналов сверхъестественных существ и магов. Риас и Сона, узнав об этом, попытались возмутиться и пожаловаться, но их быстро отослали со словами: «Тут проходит расследование, так что не мешайтесь и не лезьте», и они не лезли. Мне это совсем не понравилось, ведь это мой город, и я не позволил бы всяким непонятным сюда лезть. Самым непонятным для меня элементом был Вали, который, судя по всему, все эти дни караулил меня под академией и ждал, чтобы поговорить. Так как я туда не ходил, он сам решил навестить меня во время зачистки очередной ячейки магов, уже пятый за день. Он ворвался в бой и сразу стал помогать мне. Ворвался он в броне и активно использовал свой козырный прием. Закончили мы буквально за 5 минут, после чего отправились в кафе и стали сверлить друг друга взглядами. Первым сдался я. В прошлый раз я его как бы послал. Это не особо культурно получилось, но в свое оправдание скажу, что устал тогда. Ну давай знакомиться. Я Артур Лаксон Ямсвикинг из Асгарда. Вали на это протянул мне руку и как только я ее пожал, тоже представился. Вали, просто Вали. Я наемник на службе у Азазеля. Скажи мне, почему ты был так груб в прошлый раз и какого черта ты не ходишь в эту чертову академию? Я вообще-то хотел пафосно представиться тебе и остальным. Ну да, конечно, он простой наемник, а не протеже Азазеля. А то, что он меня там караулит, так это повод туда не ходить. Ну, во-первых, я был уставшим, а ты что-то там орал. Во-вторых, я все еще отдыхаю после боя с Кокобелем. А Сона меня вообще не трогает и даже сделала мне больничный, который длится еще пару дней. Ну и конечно, потому что там скучно и нечего делать. Не к школьницам же приставать. Понятно, одним словом, ты просто сочкуешь и занимаешься своими делами, сказал он саркастично, но объяснение идеальное. «Да, можно и так сказать. Так зачем ты все это время искал со мной встречи? В том смысле, что мы бы с тобой все равно не сразились. Тут слишком людно, просто не протолкнуться. И ведь правда, хоть представители сверхъестественного мира и пытаются скрываться, но хорошо это получается только у магов. В чем-то ты прав, но найти место всегда можно, тем более не обязательно сражаться сейчас, можно и позже. Главное, что ты сильный и достойный противник, а значит сможешь меня развлечь. Какая надменность, какая самоуверенность. Вот прямо сейчас отправлю все потоки заниматься вопросом сил белого дракона. Посмотрим, как он запоет, когда я втопчу его в землю. Ну ты тоже в чем-то прав, так что мы обязательно сразимся, и мне кажется, не один раз. Возможно, кто-то из нас даже погибнет, как и предыдущие носители, но я предпочел бы избежать этого. Не подумай, не из-за страха. Просто в этом мире есть еще столько неизученного, столько разной магии. Будет жалко погибнуть и не прикоснуться даже к части из этого. Ну да, чего мне бояться смерти? Один раз уже помер, а если сейчас умру, то скорее всего попаду в Хильхейм. Скорее всего, тем самым я сильно разочарую Хилу, но не думаю, что она откажется от сильного союзника даже в одном только мире мертвых. Хорошая цель, даже, наверное, лучше моей жажды боев и желания испытать себя. Я не настолько жесток, как мне кажется, как и ты. Я видел, что ты почти не убивал магов, хоть и не знаю, куда ты их отправил, но подозреваю, они еще живы. Мы оба не монстры, так что сможем ужиться и не убить друг друга. Знал бы он, для чего мне нужны эти маги, но да ладно, у меня тоже есть сострадание. Вон та же Асия вполне сгодится на эту роль. На несколько минут наш разговор прервался, так как нам принесли наши заказы. Я взял себе несколько десертов, а вот Вали заказал нормальный обед из рамена и какого-то риса с овощами. Пока мы поглощали еду, к нам подсел непонятный мужик с карими глазами и каштановыми волосами, одетый в светлые джинсы и белую толстовку. Осмотревшись по сторонам, он накинул рассеянное внимание и внимательно стал смотреть попеременно то на меня, то на Вали. «Так, господа, товарищи, граждане, покажите-ка ваши документики. Вот тебе на русский мент в Японии. Хотя он, судя по всему, ангел, так что ладно. С какой стати? Ты вообще кто? Ты хоть знаешь, кто мы?» Вали, видимо, не знает, что после таких слов представители органов обычно только начинают всех винтить. «А ваши документы покажите, на каком основании вы от нас что-то требуете?» «Ну, подыграю белому, мне даже интересно, с каких пор ангелы следят за порядком в городе демонов?» «Я Рафаэль, ангел пятого неба, и меня назначили следить за порядком в этом городе, пока здесь будет проходить саммит трех фракций. Вы явно нарушители, так что либо покажите ваши документы, либо вам придется пройти со мной до штаба, где с вами будут говорить серьезно. А какие вы грозные и важные!» Переглянувшись с Вали, мы улыбнулись. «Я лично впервые слышу о саммите и, более того, я не могу поверить, что три фракции соберутся вместе. Наверное, прибывшие в этот город маги очень хорошие посредники», — сказал я, делая одухотворенное лицо, будто только сейчас осознал что-то очень важное. Вали не стал от меня отставать. «Согласен, вот сколько промышляю наемничеством, впервые вижу, чтобы ангелы сидели в одном городе с демонами и до сих пор не устроили резню. Вот бы так и в прошлые разы случилось, а вот с магами нужно будет встретиться и поговорить. Такие крутые парни, что смогли примерить фракции, враждующие с библейских времен, заслуживают уважения. Что за бред вы несете? Мы, ангелы, не устраиваем резню. И о каких еще магах вы говорите? Да что вы себе позволяете? Знаете, я сейчас вызову подкрепление, и вот тогда мы уже поговорим на том языке, который вы поймете. Последнее предупреждение. Покажите свои документы или пеняйте на себя». Да уж, вновь переглянувшись с Вали, мы перестали сдерживать силы, и от излучаемой нами мощи сразу потерял сознание лысый мужик за соседним столиком. Я в него, конечно, сразу кинул светлым общеисцеляющим, но думаю, проблемы со здоровьем мы ему обеспечили. Ангел тоже немного прифигел, так как, чтобы справиться с нами, одного подкрепления будет мало. Сжалившись над ним, я первый прекратил излучать во все стороны силу. «Так, слушай сюда, я Артур Лаксон, наемник Риасгримари, одной из хозяек этого города, и я имею полное право ходить в этом городе, где хочу. Это же Вали, подопечный Азазеля, так что отвали от нас, и лучше реально займись магами, которые заняли все окраины города». С каждым словом он все больше вжимал голову в плечи, а после просто закивал. «Да, конечно, брат, какие вопросы? Заняться магами? Займемся. Ты только это, брат, не вспоминай про меня больше, а то мне влетит. Брат, ты только уточни, где искать этих ваших магов, и я сразу же сообщу об этом начальству». Что у него за дурацкая манера говорить, когда он изображал из себя крутого, то хоть нормально говорить. «Не, брат, ты мне гнида белокрылая, иди работай, а не хренью страдай. Ну, называть меня братом может только Лех, и то она почти так не делает». После моих слов его, как ветром сдуло, и мы переглянулись с Вали. Вот просто ангелы, что за идиоты. Среди них почти не может быть новичков, так как такой идиот все это время выживал. После этого мы с Вали решили просто разойтись, так как драться сейчас будет глупо, еще такие идиоты поналетят. Так я отправился зачищать еще две ячейки магов и даже смог захватить несколько гримуаров. Но там не было ничего интересного. Записи о магии вещей, мол, каждая вещь по-особому реагирует на силу. После всего этого я вернулся в башню, где меня уже ждала Риналь, как для тренировки, так и для иного веселья. Через пару дней мне пришлось лично явиться в академию и поучаствовать в очистке бассейна. Тут был весь оккультный клуб, кроме Кибы, у которого было свое задание или просто работа. Ну, в общем-то, он будет только вечером, когда мы уже закончим. Что удивительно или, наоборот, закономерно, Зиновия присоединилась к семье Риас, причем сразу после битвы. Видимо, я был слишком занят, чтобы проверить, почему она еще в городе, но это не важно. Бывшая боевая монахиня, по ее словам, утратила смысл жизни, или точнее будет сказать опору и цель, так что теперь ищет новые. Выбрала она завести ребенка и посвятить ему жизнь, что в общем-то похвальная цель. Только почему-то она решила, что помощь в поиске этого смысла жизни могу помочь только я. И для исполнения своих бесхитростных планов, она просто зажала меня в раздевалке и попыталась изнасиловать. Я даже отбиться не смог из-за шока. Если бы не остальные девушки, то была бы беда, наверное. За этот день она еще трижды пытались повторить задуманное, так что рядом со мной стала ходить Каника, как мой телохранитель, становясь между мной и Зиновией. В общем, это было странно и даже разговор не помог, так как я не смог донести до нее мысль, что я, конечно, не портив близости, но никогда на тебя набрасываются без предупреждений. Она же просто хотела ребенка, а я был хорошим кандидатом, так как просто сильный. По итогу я стал держаться подальше от этой ненормальной и с ней решили поговорить остальные. Не знаю, что они ей сказали, но ко мне она не приставала больше, по крайней мере, в этот день. Акина, видимо, специально решила побесить Риас и тоже начала приставать ко мне. Вся эта игра мне даже понравилась, так как она не испытывала ко мне, как таковой, тяги и просто делала что-то и сразу смотрела на реакцию Риас. Нужно будет проверить на Ринель, все падшие так сексуально пристают, или это личные достоинства Акина позволяют ей так делать. Она делала это чересчур сексуально, так решил не один я. Риас начала откровенную битву, разнося бассейн. Пришлось их обоих связать, чтобы не творили глупостей. Что забавно, кажется, Асия тоже хотела вступить в битву за меня, но просто не успела. Чистка самого бассейна с помощью магии заняла целых 30 минут и так долго потому, что я по сути один это делал. В перерывах между приставаниями Зиновиями и утихомириваниями остальных, только Каника вела себя нормально, и это при том, что она младшеклассница. После же мы просто стали отдыхать и веселиться в воде. Асия долго набиралась храбрости, чтобы предложить намазать меня солнцезащитным кремом, но он для меня был бесполезен, так что я предложил для начала намазать ее. Пока занимался этим, не удержался и начал лапать ее, чему она была очень рада, но стеснялась это как-либо показать. После нее ко мне подошла Зиновия и Риас Сакина, и каждая хотела от меня только одного. В конце даже Каника попросила ее намазать, что я сделал, и весь процесс транслировал Кураке, отчего она была просто в восторге. После этого они все вместе стали мазать меня, и я не уверен, кто именно из них залез мне в штаны. К счастью, наличие тут Каника всех останавливало. После Каника попросила научить ее плавать, так как у нее это плохо получается, и к ней присоединилась Ясия. Ну логично, монахини вряд ли каждый день ходили плавать. Уча их плавать, я создал для них нарукавники из воздушного льда, по сути аэрогель, но на основе льда, там почти нет воды, один только замороженный воздух. Для остальных я создал всяческие круги и матрасы из того же материала. После же я и сам лег на такой матрас и стал отдыхать, размышляя о ближайшем будущем. Следующие серьезные события – это саммит трех фракций и попытка его срыва. Тут придумывать нечего, действовать стоит по простейшей схеме – прийти, увидеть, победить. После него начнутся летние каникулы, и к этому времени хорошо бы активировать все сияющие механизмы в крушителе баланса. В теории именно эти действия должны открыть мне путь к кольцу Соломона, и как раз на каникулах за ним можно было бы отправиться. Ну, завтра у меня накопится энергия для нового ритуала, а также манна в колодце достигнет именно той отметки, при которой в колодец лучше не падать. С первым все просто и понятно, так как там достаточно простой ритуал, который должен будет в первую очередь усилить мою ангельскую часть. Я решил провести именно его, используя запчасти Кокобеля. С колодцем все еще проще, нужно будет подготовить реанимацию, если мои расчеты вдруг неверны, но я в них уверен, так что мне просто нужно окунуться и все. Что конкретно это даст, я не уверен, скорее всего увеличит количество магии, а может еще и тело больше закалит. Еще одной не менее важной новостью стало то, что Риеналь подготовила все документы для покупки дома из СЕ. Этим она занимается практически в одиночку, так что мне остается только ждать. Курака же уже подготовила контакты нескольких сверхъестественных бригад. Нужно будет еще и с ними разобраться. Эх, сколько дел, но на самом деле их не так много, как было в том же Эсгарде, и большинством серьезных или нудных занимаюсь даже не я. Как хорошо иметь вокруг себя кучу женщин, на которых можно свалить всю работу. Часть 80. Защитившись световым копьем от другого такого же, я попытался подобраться поближе, но Риеналь атаковала меня крыльями, и единственное, что я успел сделать, это прижаться к полу. Оттуда я попытался сбить падшую, но она сделала кувырок и бросила в меня свое копье. Увернувшись от него перекатом, я создал световой кинжал, мгновенно метнув его, после чего вскочил и вновь ушел в сторону, так как Риеналь кинула еще несколько световых копий. Увернувшись от каждого, я решил опробовать световые иглы и большой россыпью запустил их, но она просто использовала выброс сырой силы, чтобы все их отбить. Пока мне не хватает чисто ангельской силы для долгого боя, но это уже лучше, чем раньше. Если я сейчас призову щит и использую его силу, то спокойно осилю любой прием из арсенала Риеналь, но это не спортивно в тренировочной битве. Так мы занимаемся всего пару раз после ритуала, но прогресс в освоении сил неплохой. Ритуал с крыльями прошел полностью по плану и относительно предыдущих даже был безболезненным. Это, конечно, не такой скачок сил, как при прошлых ритуалах, но зато неплохое развитие моих сил света, добавив мне все базовые возможности ангелов. При этом мой уровень сил соответствует двукрылому ангелу, не считая объема и дополнительной магии. Результат, конечно, классный, но у меня большие надежды на следующий ритуал, так как там я помимо крыльев буду использовать еще и осколки Экскалибура. Это, возможно, даст мне какие-нибудь особые свойства для ангельской силы, так как все ангелы разделяются на небосводы и за счет этого имеют особую специализацию. У падших есть такие же приколы, но называются они домами, и их силы немного иные по сравнению с собратьями. Это из-за адаптации после отключения от небесной системы или то, как они говорят, проклятие от Бога. Кокобель был из первого дома, и его копья имели в своей основе плазму, что, к своему сожалению, я не заметил во время битвы. Риеналь из второго дома, их сила заключается в ветре и так называемом дыхании жизни, но она пока не смогла раскрыть свои силы, так что в чем заключается эта сила, непонятно. Тот же Рафаил сказал, что он из пятого дома, и этот дом отвечает за воду и морские глубины. В следующем ритуале с помощью большого количества святой энергии я хочу придать своей силе света особые свойства. Это может и не сработать, тогда придется искать другой способ. Я бы хотел получить силы первого или четвертого дома. Первый обладает наиболее ярким и мощным светом, и его представители имеют власть над огнем, а четвертый – те, кто, как сказано, зажигали звезды на небосводе и могли в секунды перемещаться на большие расстояния. Именно возможностями по ангельской телепортации я и хочу завладеть. С мобильностью у меня не так много проблем, но и их можно закрыть. Из других, менее важных новостей, я купил дом из СЕ, что было несложно, так как его продавали за долги по коммунальным счетам. На покупку ушло всего лишь 10 миллионов йен, что для недвижимости очень дешево. Пока что там только начался ремонт, и Курака подобрала нам сверхъестественную бригаду рабочих для этого, в основном в нее входят маги и вампиры, но также есть несколько интов и местных йокаев. Как только они закончат, я приступлю к зачарованию всего и вся, от забора до последней черепицы. Также, я уже сходил за несколькими дополнительными механизмами иллюзорного пространства. Добывал я их так, как и собирался, просто пробивая все стены насквозь в броне. Первый модуль позволяет создавать иллюзорное пространство вокруг башни для ее сокрытия и защиты. Он мне нужен, чтобы поставить башню на заднем дворе дома и при этом оставить иллюзию выхода в этот самый двор. Вообще этот модуль позволяет уменьшить башню, переместив ее в своеобразную складку пространства, но это несет те же опасности, что просто постоянная телепортация в башню из пентхауса. Кто-нибудь может просто сломать пространство вокруг, и тогда башня выпадет в реальность, при этом пострадав в процессе. Второй модуль просто позволял создавать еще 10 иллюзорных пространств внутри башни, дополнительно к трем базовым. Третий модуль я раздобыть не мог, так как он закрыт пространственно-временными аномалиями. Чем ближе я к нему подходил, тем медленнее двигаюсь. Преодолеть его у меня не получилось, но думаю, если у меня будет сильный источник энергии времени или какое-нибудь хорошее заклинание из арсенала Алексы, то я смог бы решить эту головоломку. К сожалению, ни того, ни другого у меня нет, так что придется ломать голову над каким-нибудь необычным решением. К сожалению, мой больничный закончился еще пару дней назад, и Сона снова пыталась заставить меня ходить в академию, а я как раз хотел попробовать самое интересное, а именно искупаться в колодце Маны, но пришлось идти, так как сегодня там вроде какое-то мероприятие. Пока я думал и перебирал, что там может быть, Ардис мне напомнил о родительском дне. Он, кстати, заранее отправил послание всем моим родственникам, о чем я его и просил, когда услышал об этом дне месяц назад. Это совсем вылетело у меня из головы, точнее, я знал о нем, но думал, что он еще через пару дней или еще позже. Все равно никто ко мне не придет, так как там у них война и генералы явно не могут покинуть свои посты. В академии нас встретила Сона, к которой постоянно подходили члены студсовета и что-то докладывали. Интересно, она сама на себя взвалила дополнительные обязанности, или ей реально нужно этим заниматься? Мне просто кажется, что родительский день – это мероприятие не уровня студенческого совета. Тем не менее сегодня, раз такой день, то мне нужно будет идти и снимать Каника для Куроки и Асию для Васка, хотя последний об этом не просил. Асия, что забавно, позвала его сюда, но он просто не может приехать, ну никто не оценит одновременного прибытия правителей Ада к своим младшим сестрам и страшного оружия церкви. У преподавателей я отпросился, чтобы пойти снимать Асию, а вот Каника снимал Ардис. На самих уроках не происходило ничего интересного, и я лично все время потратил на просчет возможной серии ритуалов, которыми займусь позже, и изменений, которые я мог бы внести уже сейчас. Но вот Асия смущалась от моего присутствия, что было забавно. После урока мы вышли в коридор, и к нам присоединилась Зиновия, которая где-то достала презервативы и предложила потренироваться. К счастью, стоило ей начать нести свой бред, как подоспел мой личный телохранитель в виде белой никоматы. Такой компанией мы пошли просто слоняться по коридорам. Сегодня, можно так сказать, отменили все занятия, вместо нормального расписания всего 4 открытых урока с большими перерывами. С помощью этой прогулки я хотел найти Серафала или Люцифера и, возможно, просто пообщаться с ними. Можно было мгновенно отыскать их заклинанием, но зачем, когда мы заметили толпу, то я уже подумал, что вот она, Серафал Левиафан, даже Саджи на месте, но макушка была слишком высокой для нее. Когда я увидел, кто это, то не поверил своим глазам, это не могло быть так правдой. «Сестра, не ожидал, что ты приедешь». После этой фразы весь коридор заполнила гробовая тишина, пока какой-то из учеников не выкрикнул, что мы и правда очень похожи. Не обращая на них внимания, я лихорадочно сканировал здание. Может, еще кто-то приехал, и мне нужно готовиться к встрече. Но Мист, как всегда, прекрасно поняла мои мысли. «Привет, братец. Как я могла проигнорировать твое приглашение? Жаль, остальные не смогли приехать. Ну, ты знаешь, у нас там небольшой политический конфликт, так что только я смогла выкроить немного времени, совместив этой встречу со старым торговым партнером. Интересно, с каким? Весь город сейчас просто забит сверхъестественными существами, куда ни ткни в них попадешь. Ничего, я все понимаю. Честно говоря, не ожидал даже тебя увидеть. Думаю, можно пропустить следующее занятие и пообщаться. Все же давно не виделись. Жаль, я не успела к началу. А ты стал прогуливать занятия? Когда ты был маленьким, ты себе такого не позволял и так усердно учился. Как же плохо на тебя повлияла Япония. Скорее не Япония, а демоны. Ну да ладно. Партнер, мне так кажется, на этих конкретных демонов плохо влияешь именно ты, но это так мое мнение. И неправильное твое мнение, все я хорошо на них влияю. Вон, хоть некоторые из них тренируются время от времени, они сидят и чай пьют. Да ладно, не все так плохо. Я же все еще один из лучших учеников. И пока ты не начала говорить, что нужно быть самым лучшим, то огорчу тебя. Идти и побеждать на соревнованиях мне влом, а без этого никак. Чисто японские приколы, просто хорошо учиться недостаточно. Лентяй, ладно, пойдем найдем более тихое место для общения. Расскажешь, сколько девушек уже соблазнил. Оставив всех в шоке, а парней еще и в прострации, мы под рассеиванием внимания и заклинанием прошли во двор, где в тени деревьев сели на лавку. По дороге я кратко пересказал все события за последнее время. Луна и так рассказывает и ей, и Одину все основное. Мисс Бжи пожаловалась на прибавившую работу в последнее время, а еще и информацию, которую достает Курака по бригаде хаоса, ее ведь нужно перепроверять. Мне, конечно, верит, и моей подруге тоже, но Тюр предпочитает, чтобы все было перепроверено трижды перед тем, как это будут использовать. Потом она переключила внимание на сопровождающих нас девушек и решила поиздеваться для отдыха. «Скажи, братец, а с кем из них ты уже переспал? Не могу не поверить, что ты не стал соблазнять всех подряд. Ну как же, я же известный ловелас Асгарда. Черт возьми, да я там ни с кем, кроме Луны, и не спал. Я имею в виду из того, что она должна знать, хотя моя волчица могла высказывать негодование при ней, а ладно, не поверишь, но я не занимаюсь соблазнением направо и налево с каждой встречной. Возможно, это было бы интересно, но я так не делал. Мне не нравится ее хитрая улыбка, что-то она задумала и сейчас явно ляпнет какую-то глупость. Ой-ой-ой, а ведь в детстве ты собирался выйти за меня, а теперь стал таким разборчивым. Не самое худшее, что она могла сказать, но теперь она ждет ответа. Ой, как мы заговорили, а когда твой отец предлагал нечто подобное, ты швырнула в него диваном, и на меня тогда так детское тело влияло, она же мне как старшая сестра, если не сказать, что мать, он тебя плохому учил, обманывать, врать, бить в спину и тому подобное, сказала дочь бога обмана. Асия была в полном шоке, Каника тоже, но старалась этого не показывать, а вот Зиновии было плевать, ее подобным не возьмешь. Именно она и решила вставить свои 5 копеек в этот разговор. Я предлагала ему сделать детей и просто потренироваться в этом процессе, но он мне отказал. Подскажите, как лучше его затащить в кровать? После этого Мист посмотрела на меня, потом на Зиновию и снова на меня, и как-то хитро улыбнулась. А давай я дам тебе любовный эликсир. Пара капель и целая горячая ночь тебе обеспечена. Она легким движением призвала в руку бутылочку с почти чистым спиртом, смешанным с сильным афродизиаком. Помню, я как-то подмешивал этот состав одному назойливому парню прямо перед уроком мудрой Хельги, валькирии, которая, если и младше Одина, то всего на пару десятилетий. На меня эта бурда может и не сработать, точнее, остальные потоки сознания должны успеть ее нейтрализовать. Нет, будет лучше, если все это будет более естественно и без магии. Аллилуйя, хотя вот взгляд Асии мне не нравится. Будто она сейчас сама попросит этот напиток, но, надеюсь, постесняется. Ох, какая ты правильная. Ну тогда как его старшая сестра и глава его клана, даю тебе свое благословение на соблазнение своего брата. Приезжай потом в Асгард, познакомлю с остальной его семьей. А теперь, кто хочет посмотреть детский альбом Артура? Черт, я даже не знал, что такой альбом есть, и никто мне об этом не сказал. Ну, не сжег бы я его, как минимум у меня тогда с огнем проблемы были, я бы его только заморозил. Тут как назло еще и Риас с Соной подошли и тоже заглянули в альбом. Я достал фляжку и уже думал ее осушить, это был небольшой сувенир с России, который я и не думал открывать. Две владычицы этого города ничего не поняли, но поступили самым адекватным образом, а именно просто спросили у меня: «Артур, что тут происходит? Кто это?» Что удивительно, инициативу взяла Риас, хотя, когда дело касается общественного порядка, то этим занимается Сона. «Знакомьтесь, моя старшая сестра, Мист. Мист, это Риас и Сона, хозяйки этого города». Мист оторвалась от альбома и внимательно рассмотрела обоих, не просто оценивающим взглядом, а полноценным сканированием. «Рада знакомству, а может, ты с кем-нибудь из них спишь?» Понятно, она искала следы моей ауры. Ну, я с Риас не спал уже несколько дней, причем даже в одной кровати не спал, так что с учетом ее силы разрушения, следы должны были исчезнуть. Да, с Риас, ну, не скрывать же мне это, тем более она сейчас над ней поиздевается, а я посмотрю на реакцию. О, ну что, рассказывай, как вы познакомились, почему переспали, как тебе, в каких отношениях сейчас находитесь? Что насчет остальных девушек вокруг него? Оставив альбом Аси, Мист мгновенно оказалась возле Риас и стала забрасывать ее вопросами. Ну судя по всему, у нее ступор, бывает. Давай, говори, надавила Мист, чем еще больше шокировал Риас. Я хотела заполучить к себе в семью сильную фигуру и освободиться от помолвки. Ну да, получить новую вещь в коллекцию, и я еще думал завести себе принцессу. А переспали, почему? Черт, мист, зачем тебе это знать? Скорее всего, просто хочет меня смущать. Хоть я и могу держать лицо, но вот скрывать эмоции куда сложнее, а я уверен, мист умеет их считывать, это не такое уж и сложное умение. Чтобы установить более плотную связь пакта. И какие у нас сейчас отношения, я не понимаю. Он меня начал игнорировать и все последние дни после битвы с Кокобелем и вовсе провел где-то у себя в мастерской. На этот спич уже отреагировал Асия. Но, меня он только поцеловал. Хотя у нас тоже пакт. Какого черта? Вот и как с ней спать, если она сейчас надув щеки выглядит как хомячок, так и хочется дать ей просто конфетку, а не что-то другое. А что у тебя за интересное кольцо? Оно выглядит знакомо. Кажется, я уже видела похожие. Надеюсь, она не будет им рассказывать про Луну, а то это сильно усложняет мне жизнь. Им пока рано знать, что я, как бы занят. Ну это Артур мне дал. Я обещала не говорить о нем, так что не спрашивайте, пожалуйста. Вот опять, говоря, это она зажала лицо руками и покраснела. Как только мист уйдет, я обязательно дам ей леденец на палочке. Если я это сделаю сейчас, то явно нарвусь на шутку. И такое же кольцо есть у той беловолосой крошки, но только она его носит на цепочке. Не хочешь ничего сказать, братец? Вот и что она пристала, подумаешь, подозрительные кольца, хотя нужно будет дать ей пластину для связи. Раньше хотел дать кольцо, но теперь не дам. Возможно, я тебя опять удивлю, но нет, не хочу ничего говорить. Это всего лишь устройство связи. У нас было дело, при котором так было удобнее. И вообще волшебники не раскрывают своих секретов. Все на секунду задумались и каждый пришел к своему, но вот мист явно поняла, что я что-то скрываю. Ты чаще называешь себя чародеем, так что рассказывай про магический компьютер, встроенный в кольцо. Он куда сложнее, чем те, что ты изобретал из-за споров с моим отцом. Зачем так внимательно всматриваться? Видимо, придется говорить правду. Это не совсем компьютер. В первую очередь, это терминал доступа к моему суперкомпьютеру, который мне помог создать твой отец. Интересно, если всем сейчас сказать про то, что это дочь Лаки, как они отреагируют? И кто же управляет этим компьютером? Точнее, что у него за операционка? Ну, ты понимаешь. А это тебе зачем? Даже Лаки не спрашивал, что я буду использовать. В нем в основном обитает Ардис, хоть и есть магический аналог Windows, который он разработал для прямого взаимодействия. Рабочий стол винды, там в основном для красоты, пока еще никому не понадобился этот функционал. Для искусственного духа у него слишком много возможностей. Будь предельно осторожен с такой технологией, как я слышала, она не приводит ни к чему хорошему. Не стоит настолько полагаться на чужеродные сущности, их могут переманить или подчинить. Так это было предостережение Аи, ну тогда ладно. Хотя вроде в магии подобных духов часто используют, так что не понимаю, чего она так переживает. Что думаешь, Ардис? Ничего, я еще в самом начале вам говорил, что не собираюсь вас захватывать или причинять вред, а тут опять. Да ладно, я все помню и ничего тебе не говорю, но она-то не знает о тебе ничего. Не беспокойся, сестра, Терминатора я смотрел, как и Ардис, и мы оба признали, что действия Скайнет идиотские. Вообще, у нас сегодня не день магии и духов, так что давай пройдемся, может чего интересного найдем. Я вроде зафиксировал еще одну толпу, которую разгоняет Саджи, там может быть Серафал Левиафан. Вот как сложно найти хоть кого-то в этой школе со сломанной системой слежения. Ну, что же, ты прав, веди. У меня осталось не так много времени, так что хоть посмотрю, где ты периодически обитаешь. Очень периодически. Но да ладно, к спортзалу я пошел, делая крюк, чтобы не выдавать конечной точки. Все, кроме Соны, пошли за мной. Ее позвали разбираться в очередном конфликте или просто с какой-то проблемой. В спортзале проходила фотосессия девочки-волшебницы. Саджи пытался всех разогнать, что у него не очень получалось. Пришлось помочь ему небольшим заклинанием. Он то меня поблагодарил, а вот девочка-волшебница пристально и с недовольством посмотрела. Тем не менее первым делом она бросилась к Риасу и Акино, поприветствовав тех, как малых детей. После этого не менее пристально рассмотрела и меня с Асией, как будто специально игнорируя мист. На мне она особенно сильно задержалась, а после выдала вообще идеальную фразу. А не тот ли наемник, из-за которого Сазикс потерял сон и неделю только и думал, как узнать о нем достоверную информацию? Я-то думал, он принял, как бы, правду обо мне, но нет, он всеми силами искал то, чего нет. Не дождавшись ответа, она переключилась на мист, и та полностью повторила ее движение. Они обошли друг друга по кругу, а после синхронно подвигали руками и даже поправили одежду. В конце просто пожали друг другу руки. Видимо, все предыдущие действия были частью этого странного приветствия. Оказалось, что они давно знакомы и даже неплохо ладят, хоть и не являются полноценными подругами. Вот этим фактом все были шокированы и задались логичным вопросом: а кто такая Мист? Ответить на него взялась Серафал, представив ее почти по полному титулу, который звучал так: Мист из клана Лаки, дочь бога обмана и коварства Лаки, Валькирия, владычица иллюзии и мастер астрала, нынешняя глава клана Лаки и личная советница всеотца Одина по вопросам внешней политики. Последний титул объяснил, что она делала на переговорах с Хилой. Насколько я знаю, раньше советником был сам Лаки. От такого послужного списка все впечатлились и стали смотреть на меня с каким-то странным взглядом. И чего они прикидывают, является ли Лаки моим отцом, раз я Мист зову сестрой? Думаю, они будут шокированы, если узнают правду. К счастью, Мист, рассказывая обо мне своей давней подруге, успокоила всех, что я просто ее воспитанник, потенциал которого заметил даже ее отец. После этого все как-то расслабились, и я включился в общение с Серафал, но, кроме пары базовых фраз, мы не успели чем-либо перекинуться, так как пришла Сона и забрала на себя все внимание. Серафал сразу стала приставать к своей сестре, смущая ее и получая от этого удовольствие. Посмотрев за ними, я решил вмешаться и, призвав амулет скрытности и кольцо иллюзий, предложил Соне исполнить ее тайное желание и помочь ей раствориться в воздухе. На это она просто кивнула, и я щелкнул пальцами, а она растворилась. Из места, где она стояла, хлынули несколько десятков ее иллюзий. Часть иллюзий окружили Серафал, а остальные покинули спортзал самыми разными способами. В одной из иллюзий был спрятан Ардис для отвлечения внимания. Серафал сразу пожаловалась Мист, когда окружающие ее иллюзии истаивали. Мол, она слишком хорошо меня обучила, а после сказала, что прекрасно ощущает настоящую и отправилась следом за Ардисом. Мист же просто похлопала мне и похвалила мое возросшее мастерство, но, положив руку на плечо Соны, сказала, что нужно было добавить невидимые искажения, чтобы скрыть ее еще лучше. В этот момент у нее зазвонил мобильник, под который был замаскирован асгардский компьютер, и она сказала, что ей пора. Мист поцеловала меня в лоб и сказала, что ради меня войну остановили всего на пару часов, а не на весь день. После этого она телепортировалась, рассыпавшись зелеными искрами. Все удивились войне, но я просто махнул рукой. Войны для девяти миров – это не что-то новое, так что нечего переживать. Все равно она закончится через пару месяцев, перейдя из горячего состояния в холодное.